Дэвид Вебер. Космическая станция «Василиск». Пролог. Антикварные часы в конференц-зале оглушительно тикали. Наследный президент Народной Республики Хэвен пристально оглядел свой военный совет. Министр финансов не знал, куда глаза девать. Военный министр, как и ее подчиненные, напротив, держалась почти вызывающе. «Вы серьезно?» – переспросил президент Гаррис. «Боюсь, что да», – несчастным голосом ответил министр Франкель, полистал записи и заставил себя смотреть президенту прямо в лицо. «Последние три квартала полностью подтверждают прогнозы СИД». Он послал сердитый взгляд своей коллеге, военному министру. «Это все бюджет флота. Мы не можем по-прежнему увеличивать число кораблей без...» «Если не продолжить его увеличивать», — резко вмешалась Элейн Думарест, — «все полетит к чертям. Мы оседлали не от тигра, мистер президент. Как минимум на трети оккупированных планет орудуют банды отморозков, так называемые освободительные движения. И даже не будь их, на границах все вооружаются до зубов. Когда на нас сочтут нужным наброситься, только вопрос времени». «Думаю, ты несколько преувеличиваешь, Элейн». Рональд Бергрен, министр иностранных дел, пригладил свои тоненькие усики и нахмурился. «Конечно, они вооружаются. Я бы на их месте делал то же самое. Однако ни у кого из них не хватит сил одолеть нас». «Может быть, не прямо сейчас», – уныло протянул адмирал Парнелл. «Но если мы увязнем в решении какой-либо проблемы или разразится крупномасштабное восстание, некоторые из них вполне могут набраться наглости и устроить налет. Вот поэтому-то нам и нужны новые корабли. И при всем уважении к мистеру Франкелю», — добавил главнокомандующий, причем голос его звучал не слишком почтительно, «бюджет подрывают вовсе не военные расходы. Виновато увеличение базового жизненного пособия. Нам следует разъяснить долистам, что любая кормушка не бездонна. И пока мы снова твердо не встанем на ноги, с халявой надо завязывать. Если бы удалось избавиться от этих кровососов хотя бы на несколько лет». «Додумался», – рявкнул Франкель. «Увеличение БЖП – единственный способ контролировать чернь. Они одобрят войну только чтобы поддержать свой уровень жизни. И если мы не...» «Хватит!» Президент Гаррис хлопнул ладонью по столу и в воцарившейся тишине снова обвел всех взглядом. Он позволил молчанию повисеть несколько секунд в воздухе, затем откинулся на спинку кресла и, вздохнув, продолжил гораздо мягче. «Мы ничего не добьемся, тыча друг в друга пальцами. Давайте взглянем правде в глаза. План Дюквесин не оправдал возложенных на него упований». «Вынуждена не согласиться, мистер президент», – подала голос Думарест. «Исходный план вполне разумен, да и выбора особого нет. Нам просто не удалось обеспечить удовлетворительное распределение задействованных мощностей». «И доходов от них», – мрачно добавил Франкель. «Из экономики планет нельзя выжать больше, чем они могут дать. Но без увеличения прибыли я не вижу способа одновременно сохранять расходы и на БЖП, и на войска, достаточно сильные, чтобы удержать то, что у нас уже есть». «А что у нас в резерве?» – спросил Гаррис. «Точно не скажу. Я смогу еще некоторое время латать дыры. Может быть, даже перекладывая средства из одного кармана в другой, ухитрюсь создать видимость богатства. Но если кривые расходов не изменятся радикально или в республике не откроется новый крупный источник дохода, положение начнет ухудшаться. Мы живем в одолженное время». Министр финансов невесело усмехнулся. «К сожалению, экономика большинства захваченных нами систем находится не в лучшем состоянии, чем наша собственная». «Элейн, ты уверена, что нет возможности сократить расходы флота?» «В этом случае мы смертельно рискуем, мистер президент», – ответила военный министр. «Адмирал Парнелл совершенно прав. Наши соседи отреагируют на малейшую слабину». Она, в свою очередь, мрачно улыбнулась. «Полагаю, мы сами их этому и научили». «Может быть и так», – произнес Парнелл. «Но кое-что сделать можно». Головы повернулись к нему, и он пожал плечами. «Ударить первыми. Если мы переместим большую часть наших сил к границам, то, возможно, будем выглядеть скорее миротворцами». «Господь с вами, адмирал!» – фыркнул Бергрен. «Только что вы утверждали, что мы фактически не способны сохранить то, что имеем, а теперь предлагаете развязать целую серию новых войн? Это к вопросу о загадочном военном мышлении». «Погоди минутку, Рон», – перебил его Гаррис и резко обратился к адмиралу. «Ты справишься с этим, Амос?» «Думаю, да», – уже осторожнее ответил Парнелл. «Главное – выбрать подходящий момент». Он коснулся кнопки, и над столом засияла объемная карта. Северо-восточный квадрант ее заполняла пухлая сфера Народной Республики. На юге и западе горели янтарные и красные огоньки, не входящих в нее звездных систем. «Ближайшая к нам мультисистемная держава – Андерманская империя», – пояснил адмирал. «Большинство моносистемных государств, строго говоря, не в счет. Мы можем уничтожить любое из них одним ударом, несмотря на все их программы вооружения. Опасными наших соседей делает вероятность, что они могут объединиться, если успеют». Гаррис задумчиво кивнул, но протянул руку и коснулся одной из бусин звезд, сиявшей угрожающим кровавым светом. «А Мантикора?» – спросил он. «Это и есть наша головная боль», – согласился Парнелл. «Они достаточно велики, чтобы сразиться с нами на равных, если, конечно, у них хватит духу». «Тогда почему бы не оставить их в покое или хотя бы на закуску?» – поинтересовался Бергрен. «Внутренние партии Мантикоры кардинально расходятся во мнениях относительно того, что с нами делать. Так пока они лаются друг с другом, не имеет ли смысла заглотить тем временем рыбку помельче?» «В этом случае наше положение только ухудшится», – возразил Франкель. Он нажал кнопку на собственном пульте, и две трети янтарных огней на карте Парнелла приобрели нездоровый серо-зеленый оттенок. «Любое из этих государств пребывает почти в такой же глубокой экономической яме, что и мы. И захват любого сожрет кучу живых денег, да и прочие миры едва ли представляют собой выгодные приобретения. Системы, способные действительно принести нам выгоду, находятся дальше к югу, вниз, по направлению к Эревонскому узлу или Вселенской конфедерации на западе». «Так почему же не захватить их без лишних разговоров?» – предложил Гаррис. «Наше выступление на юг можно истолковать как посягательство на территорию Эревона, мистер президент», – пояснил Думарест. «А у Эревона членство в Лиге. Это было бы нежелательно». Все присутствующие энергично закивали. Солнечная Лига располагала самой богатой и самой мощной экономикой в исследованной галактике. И хотя ее военная и внешняя политика была продуктом такого количества компромиссов, что по сути дела отсутствовало, будить спящего великана никому не хотелось. «Итак, на юг нам дороги нет», – продолжала Думарест. «А путь на запад возвращает нас непосредственно к Мантикоре». «Почему?» – спросил Франкель. «Мы можем взять Силезию, не приближаясь к Мантикоре и на сотню световых лет. Просто проскочить мимо, а их самих не трогать». «Да ну», усмехнулся Парнелл. «А как насчет Мантикорской туннельной сети? Их терминал на Василиске окажется как раз на нашем пути. Нам придется захватить его просто, чтобы защитить свой фланг. Даже если мы этого не сделаем, Королевский флот Мантикоры расценит наши действия как агрессию, стоит только кораблям Республики появиться у их северных границ. У нас не будет выбора. Они обязаны попытаться нас остановить». «А мы не сможем заключить с ними сделку?» – поинтересовался Франкель у Бергрена. «Когда дело касается внешней политики, Мантикорская либеральная партия не в состоянии нащупать собственную задницу даже обеими руками», пустился в объяснение министр иностранных дел. «Прогрессисты, вероятно, стали бы торговаться, но у руля не они. Заправляют центристы и монархисты. Они нас терпеть не могут, а Елизавета III ненавидит нас еще сильнее, чем все они вместе взятые. Даже если либералы и прогрессисты каким-то непостижимым образом сумеют перетянуть правительство на нашу сторону, корона никогда не согласится иметь с нами дело». «Ахм...» Франкель закусил губу, а затем вздохнул. «Да нельзя отвратительно, поскольку есть еще один момент. Наша внешняя торговля близка к последней стадии издыхания, а минимум 2/3 операций проходят через Мантикорскую сеть. Если они закроют ее для нас, это на месяцы затормозит транзитные перевозки и взвинтит цены». «Да кому вы это рассказываете?» – кисло отозвался Парнов. «Эта проклятая сеть, ко всему прочему, обеспечивает их флоту прямой доступ в сердце республики через терминал звезды Тревора». «Но если мы их одолеем, тогда сеть достанется нам», – пробормотала Думарест. «Подумайте, что это даст нашей экономике?» В глазах Франкеля затлел огонек алчности. «Еще бы! Чертова сеть обеспечивала Мантикоре 78% от всех доходов самой Солнечной системы!» Гаррис заметил выражение лица секретаря по экономике и чуть заметно растянул губы в недоброй ухмылке. «Хорошо, давайте-ка подумаем еще раз. Мы в прогаре и понимаем это. Мы вынуждены продолжить экспансию. Королевство стоит у нас на пути, а его захват принесет нашей экономике гигантскую прибыль. Вопрос: как это сделать? Мантикора, не Мантикора, а разобраться с проблемными пятнами на юго-западе в любом случае необходимо». Парнелл указал на системы, помеченные Франкелем серо-зелеными точками. «По крайней мере, получился бы неплохой задел для противостояния королевскому флоту. Но если мы и так в хорошей форме, то не лучше ли сначала захватить Мантикору, а потом уже разбираться с мелкой рыбешкой?» «Согласен», – кивнул Гаррис. «У кого есть идеи по осуществлению задуманного?» «Позвольте мне начать штабную разработку, мистер президент. Я пока не уверен, но сеть может оказаться палкой о двух концах. Хотя, если правильно взяться за дело...» Парнелл умолк, но затем встряхнулся. «Позвольте начать штабную разведку», — повторил он. «А главное, задействовать разведку флота. У меня есть идея, но ее еще нужно доработать», — адмирал вскинул голову. «В той или иной форме отчет, вероятно, будет готов примерно через месяц. Вас устроит?» «Вполне, адмирал». Гаррис закрыл заседание.